Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Всеволода Александровича Рождественского. Всеволод Александрович Рождественский – русский советский поэт и переводчик, журналист, военный корреспондент. Родился поэт 29 марта по старому стилю 1895 года в Царском селе, ныне город Пушкин. Отец Александр Васильевич был преподавателем Царско-сельской гимназии. Матушка Анна Александровна была одаренной поэтической натурой, мечтательного, но деятельного склада. В Петербург она попала из большой деревенской семьи, проживавшей в Тульской губернии. Родные места отца находились неподалеку от Тихвина, в сельце Ильинском. Во время летних каникул всем семейством они ездили туда почти каждый год на лошадях с ночлегами в пути. И само путешествие, и деревенский дом производили на мальчика огромное впечатление. Позже весьма подробно и красочно сам поэт описал и семейный уклад, и свое детство в известной автобиографической книге «Страницы жизни». Юный Всеволод, получив прекрасное домашнее образование, продолжил учебу в Царско-сельской гимназии, где преподавал его отец, а директором был поэт Иннокентий Анинский. Но в 1907 году семья была вынуждена переехать в Санкт-Петербург, где Всеволод поступил в первую петербургскую классическую гимназию, которую он окончил в 1914 году. В том же 1914 Всеволод Рождественский поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, но вскоре его учебу прервала начавшаяся война. В 1915 году он был призван в армию и зачислен в запасной электротехнический батальон, рядовым на правах вольно определяющегося. В январе 1917 года получил звание прапорщика инженерных войск, а в августе 1919 года вступил добровольцем в ряды Красной армии. Нужно заметить, что поэт принимал активное участие в боевых действиях и принял присягу как один из командиров Красной армии. Был взводным в учебно-опытном минном дивизионе, участвовал в обороне Петрограда от Юденича, служил на тральщике, освобождавшем Финский залив от английских мин. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «Март». Бывает так, еще дыханием стужи закатных туч лицо обожжено, а в золотой, задетой ветром лужи, и дым дрожит, и плавится окно. Еще хрустят разбитые морозы, а над чертой коричневой земли чуть лиловеют легкие березы, и вольный строй ломают журавли. И дышишь ты, весь мир в себя вбирая, и ввысь расти, как дерево готов, и хочешь петь, и песнь твоя такая, что ей уж нет привычных берегов. Стихотворение «Овраги, поля и березы». Овраги, поля и березы, и ведра, и дождик опять. Пускай это льется, как слезы, которых не хочешь унять. Всего себя выплакать надо, чтоб после увидеть ясней росистую молодость сада и розовый месяц над ней. Стихотворение «Любите и радуйтесь солнцу земному». Любите и радуйтесь солнцу земному, другого не будет. И каждый тропинку к высокому дому забудет, Мне сердце сжимает горячая жалость, земная тревога. Любите, любите, дороги осталось немного. В конце 1924 года Всеволод Рождественский демобилизовался из Красной Армии и вернулся на историко-филологический факультет Петербургского университета, который окончил в 1926 году. Одновременно с учебой в университете посещал занятия в Государственном институте истории искусств. Свою литературную и поэтическую деятельность начал еще в гимназии, а печататься стал в 1910 году в Петербурге в гимназическом журнале «Ученик», организатором и редактором которого был преподаватель латыни Василий Григорьевич Янчевецкий, впоследствии известный писатель художественно-исторических романов, который подписывал, сократив свою фамилию, Василий Ян. Первый сборник стихов Всеволода Рождественского «Гимназические годы» был издан в 1914 году без ведома автора и на средства одноклассников. С 1915 года стихи Рождественского печатались в журналах «Рудин», «Орион», «Ковш», «Новый Гиперборей» и других. В 1918 году поэт был привлечен Максимом Горьким к работе в издательстве «Всемирная литература». Там он занимался переводами западноевропейской литературы и редактированием. В 1920 году Всеволод был принят в третий цех поэтов, и влиянием поэтики акмеизма отмечены его сборники стихотворений, вышедших в 1921 году «Лето» и «Золотое веретено». С 1920 по 1924 год поэт был секретарем Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов. Во второй половине 1920-х годов он входил в творческое объединение ленинградских литераторов «Содружество». Стихотворение «Я тебе эту песню задумал на палец надеть». «Я тебе эту песню задумал на палец надеть. Урони, если хочешь, в прозрачной стремнине столетий. Над кольцом золотым опускается звездная сеть. Золотому кольцу не уйти из серебряной сети. И последний поэт улыбнется последней звезде, не услышит пастух над руинами ветра ночного. Наклонись, и увидишь в тяжелой, как вечность, воде на песке золотистом холодное чистое слово». Стихотворение «Она не петь, не плакать не умела». Она не петь, не плакать не умела. Она, как птица легкая, жила, и, словно птица, маленькое тело, вздохнув, моим объятиям отдала. Но в горький час блаженного бессилья, когда тела и души сплетены, я чувствовал, как прорастают крылья, и звездный холод льется вдоль спины. Уже дыша предчувствием разлуки в певучем, колыхнувшемся саду, я в милые, беспомощные руки всю жизнь мою, как яблоко, кладу. Стихотворение «Имя». Сокращение. Что вашего имени проще? Прислушаюсь только, а в нем и Волга, и легкие рощи, и в черной смородине дом. Как детство зеленая давность, как песни некошенный луг, московский ваш говор и плавность черемухой пахнущих рук. Но разве зрачки виноваты, что в их золотящейся тьме такие бывают закаты, как в Кинешме или Костроме? Подымем высокую жалость к костром в вечереющей мгле, споем, как давно не певалось на милой, на грешной земле. Хочу под дождями косыми в березах родного пути я легкое русское имя последним произнести. Стихотворение проходит и волны, и миги. Проходят и волны, и миги земного закатного дня. Как грустно мне думать, что книги останутся после меня. По строчкам скользя равнодушно, когда бы понять вы могли, что было мне горько и душно, и радостно в рощах земли. Но женщина с легкой улыбкой на выцветший, глядя портрет, простой назовет меня скрипкой в симфонии праздничных лет и скажет: «Босою девчонкой за синим скользя мотыльком я песней вбежала бы звонкой в его вечереющий дом». На миг задержались ресницы по тающим буквам скользя, живым я гляжу со страницы, вот только ответить нельзя. Что слава, о глупые дети, как клен осыпается стих, всего мне дороже на свете шуршание листьев моих. В конце 1920-х, начале 1930-х годов Всеволод Рождественский много путешествовал по стране. В составе литературных бригад он посетил крупнейшие стройки первой пятилетки, что нашло отражение в его творчестве. Летом 1927 года гостил в Коктебеле у поэта Максимилиана Волошина, что также оставило, если можно так выразиться, крымский след в поэзии героя нашего выпуска. Те лета увидели свет такие сборники стихотворений поэта Рождественского, как «Большая медведица» в 1926-м, «Гранитный сад» в 1929-м, «Земное сердце» в 1933-м и «Окно в сад» в 1939-м. Стихотворение «Береза, дерево любимое». Береза, дерево любимое, береза, милая сестра, тебя из розового дыма я над тинной заводью скупавою, серебряную и кудрявую, увидел с поезда вчера. Но ты дрожала вся от холода в тумане, плывшем по реке, и все, что в песне было молодо, вдруг стало облаком пылающим над этим полем пролетающим с костром пастушьим вдалеке. И вспомнил я крыльцо покатое, жасмин и гнезда над окном, на взгорье дерево косматое, колодец, черную смородину. Я вспомнил юность, вспомнил родину под легким северным дождем. Береза, девушкой зеленую, шумя в родимой стороне, ты, заглянув в окно вагонное, качнула кос осенних золота, и так вся улыбнулась молодо, что стало весело и мне. Стихотворение «Вечерний чай». Что может быть милей и проще, когда еще прозрачен май, к березовой причалить рощи и пить в тени вечерний чай. В густой траве дымятся чашки, благоухающий огонь, и золотистые букашки щекочут теплую ладонь. Так нежно со стаканом чая в струистой синеве костра склоняется ко мне, не знаю, любимая или сестра. и кажется, что это счастье. Встает, спускается к реке, а белое мелькает платье, как облако в березняке. Стихотворение торопливым женским почерком. Торопливым женским почерком вкось исчерчены листы, но о том, что между строками, знаем только я да ты. Сколько вместе было хожено, бездорожьем кочевым, все в конверт лиловый вложено, чтобы вспомнить нам двоим. В громе боя, под снарядами, в злой болотной тишине, день и ночь должны быть рядом мы, чтоб дышалось легче мне. С первых дней Великой Отечественной войны поэт Всеволод Рождественский в народном ополчении. Он воевал на Волховском и Карельском фронтах. Был и военным корреспондентом, трудился в газетах на защиту Ленинграда, «Ленинградская правда» и «Ленинский путь». Участвовал в прорыве блокады города. В годы войны были изданы сборники его стихов «Голос Родины» в 1943-м и «Ладога» в 1945-м. За доблестный труд и воинскую службу Всеволод Александрович Рождественский был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. Стихотворение «Пулковские высоты». Есть правдивая повесть о том, что в веках догоревшие звезды все еще из пустыни морозной нам немеркнущим светят лучом. Мы их видим, хотя их и нет, но в пространстве лучами пронзенном по простым неизменным законам к нам доходит мерцающий свет. Знаю я, что, подобно звезде, будут живы и подвиги чести, что о них негасимые вести мы услышим всегда и везде. Знаю, в сотый и тысячный год, проходя у застав Ленинграда, отвести благодарного взгляда ты не сможешь от этих высот. Из весенней земли, как живой, там, где тучи клубились когда-то, встанет он в полушубке солдата, жизнь твою отстоявший герой. Стихотворение «Жеребенок». Заря румянилась с просонок, журчала речка по песку, а там, на взгорье, жеребенок прислушивался к ветерку. Большеголовый, тонконогий и напряженный, как струна, стоял он около дороги, весь теплый, розовый от сна, широко ноздри раздувая, расставив кончики ушей, смотрел он, как заря сырая касалась сонных камышей. А мир, росистый и зеленый, дышал всей грудью в тишине. Спасибо, друг мой несмышленный, вернул ты молодость и мне. Стихотворение «Ванька, встанька». Ванька, встанька, игрушка простая. Ты в умелой и точной руке, грудой стружек легко обрастая, на токарном кружилась в станке. Обточили тебя, обкатали, налили прямо в пятки свинец, и стоит без тревог и печали, подбоченясь лихой молодец. Кустари в подмосковном посаде, над заветной работой склонясь, клали кисточкой радости ради по кафтану затейную вязь. Приукрасили розаном щеки, хитрой точкой наметили взгляд, чтобы жил ты немалые сроки, забавляя не только ребят, чтоб в рубахе цветастых узоров любо-дорого, кровь с молоком, свой казал неуступчивый норов, ни пред кем не склоняясь челом. Чья бы сила тебя не сгибала, не давила к земле тяжело, ты встаешь, как ни в чем не бывало, всем напастям и горю назло. И пронес ты через столькие годы, нет, столетия, стойкость свою. Я закал нашей русской породы, Ванька, встань-ка, в тебе узнаю. Всеволод Александрович Рождественский, один из немногих младших акмеистов, продолжал активно печататься и в послевоенные годы. Его стихотворные сборники в основном писались в жанре любовной, городской и пейзажной лирики. В 1970 году был выпущен сборник стихов поэта Рождественского «Стихи о Ленинграде», а в 1974 двухтомник избранных произведений автора. Также Всеволод Александрович является автором ряда оперных либретто, песен и двух книг-мемуаров «Страница жизни» и «Шкатулка памяти». Всеволод Рождественский был сотрудником редколлегии журналов «Звезда» и «Нева». Продолжал поэт и занятия переводами, включая их в сборники своих стихов. В конце жизни подготовил книгу избранных переводов «Средоточие времен», вышедшую посмертно. Многие его переводы не опубликованы и по сей день. Стихотворение «Я в этой книге жил когда-то». Я в этой книге жил когда-то, на ней до ныне след живой неторопливого заката, души, очищенной грозой. Да, проходил я не напрасно в дожде и солнце рощ родных, и звал прекрасное прекрасным, и не боялся слов простых. И на людскую память право у этих строк хотя бы в том, что я сложил их не лукаво, достойным русским языком. Стихотворение «Расставаясь с милою землей». Расставаясь с милою землей, для снегов совсем иного мира, не хочу я радости другой, чем вот эти руки, эта лира. Не она ли, разрывая тьму, отвечала горькому рассказу и была единственной, кому на земле я не солгал ни разу. Явный мир поэт Всеволод Александрович Рождественский покинул на 83-м году жизни. Он скончался в Ленинграде 31 августа 1977 года. Тело поэта похоронено на литераторских мостках Волковского кладбища. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Всеволода Александровича Рождественского прозвучит стихотворение о русской природе. О русской природе, о милой природе, с зарей в материнских глазах, о тающем снеге и ясной погоде, о яблонях в наших садах, о шумной пшенице, о вольных просторах, о солнце сквозистых берез, о ласковых реках, о девичьих взорах, о песнях, щемящих до слез, о гроздьях рябины, о шорохах бора, о ландышах ранней весной, о том, как твои голубые озера прозрачны и в холод, и в зной, о том, как живою водою поила и радость, и горе деля, нам сердце твоя неизбывная сила, простая родная земля. о том, как в дорогу на долгие годы ты нам колобок испекла, о том, как сквозь ветры, закаты, восходы ты верную тропкой вела. Ты вся расцветаешь, как русская сказка, как песня, ты плещешь крылом, и вечно живет материнская ласка в задумчивом взоре твоем. Для стихотворений Всеволода Рождественского характерно классическое построение. Подчас они повествовательны и нередко носят описательный характер, вплоть до чистой природной лирики. Они легко читаются и не таят в себе никаких неожиданностей. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру! Thank you.